Глава 18. Я явился домой грязный, усталый, и когда сторож отворил мне дверь, сразу пошел к себе. Наконец все было кончено. Наконец раздавили чугунную дикую силу. Я был так измучен, что, запалив свечу, едва не уснул на кровати, наполовину стянув один сапог. А когда я лег, все поплыло перед моими глазами. Болото, пламя над домом дуботолка, мерный стук копыт, всадники, ужасные крики, лицо Рыгора, опускающего тяжелые вилы тройчатки. И лишь потом тяжелый сон свалился на меня, вдавил голову в подушку, как конь только что копытом голову дуботолка. Даже во сне я жил событиями ночи. Бежал, стрелял, скакал и чувствовал сам, что кони мои двигаются, бегут во сне. Странным было мое пробуждение, хотя и нельзя было назвать пробуждением мое состояние. Еще во сне я чувствовал, как что-то тяжелое, весьма недоброе творится вокруг, как в комнате густеет тень какой-то несказанной последней беды. Будто кто-то сидел у меня на ногах, так налились они тяжестью. Я открыл глаза и увидел смерть под руку со смеющимся дуботолком. Я понимал, что они во сне, и что глаза я открыл во сне, и что беда по-прежнему живет в этой комнате, двигается, что она все приближается и приближается. Балдахин нависал, плыл на меня, давил, и кисточка его висела прямо перед моими глазами. Сердце безумно колотилось. Я чувствовал, что неизвестное идет на меня, что его тяжелые шаги звучат по переходам. Я ощущал, что я был слаб, беспомощен, что вся моя сила сейчас напрасна, что какое-то глупое страшилище сейчас схватит меня. Или даже не меня, а ее, и хрустнут тонкие, слабые ее косточки, а я буду только смотреть. Я вертел головой и мычал, не в силах отделаться от кошмарного, тяжелого сна. И вдруг пламя свечи потянулось к потолку, стало чахнуть, чахнуть, исчезать и погасло, наконец, обессилевшая борьбою с тьмой. Я глянул на дверь. Она была полуотворена. Снова тяжелый кошмар. Луна расплескала свет по стенам комнаты, положила квадраты на полу, голубым туманом курился в лучах дымок от погасшей свечи. Я застонал, не имея сил шевельнуться, и вдруг увидел два больших бессмысленных глаза, смотревших на меня из-за занавески. Я качнул головою. Лицо женщины смотрело на меня. И еще если бы глаза ее смотрели, а то они уставились куда-то за меня, будто видели меня насквозь и в то же время не замечали. Потом неизвестное существо поплыло от меня. Я смотрел на нее, на голубую женщину болотных елин, и волосы невольно вставали дыбом на моей голове, хотя я и не знал, явь это или сон, сон моего обессилевшего тела. Это была она, женщина с портрета, похожая на Надею Яновскую, и в то же время совсем не похожая, более длинное лицо, спокойное, как смерть, совсем не то выражение на нем, фигура более высокая и сильная, и глаза смотрели мертво и проникновенно, глубокие, как омут. Голубая женщина плыла. Вот она в своем чудесном голубом наряде, блистающем переливчатыми волнами под туманным светом луны, выплыла на середину комнаты, протянула руки шариями в воздухе. Я чувствовал, что окончательно проснулся, что ноги мои скованы, что дивный призрак двинулся ко мне, протягивает свои руки. Что произошло с хозяйкой? Может, она мертва сейчас? Недаром ведь неописуемый ужас охватил мое естество только что во сне. Эта мысль придала мне силы. Я сбросил ногами одеяло, подготовился к нападению, и когда она подплыла ближе, схватил ее прямо за протянутые руки. Одна моя рука, сторонясь пальцев, попала в какой-то флер, другая сильно схватила за что-то невыразимо тонкое, слабое и теплое. Сильно рванув на себя, я услышал крик и понял сущность явления, когда увидел, как гримаса ужаса опять легла на ее лицо, как в глазах, будто пробужденных ото сна, появился осмысленный огонек, выражение боли, тревоги и еще чего-то, что бывает в глазах собаки, ожидающей удара. Голубая женщина затрепетала в моих руках, не способная от неожиданности сказать ни слова, а потом судорожное рыдание вырвалось из ее губ. И сходство, новое сходство этого существа с Надеей Яновской было такое сильное, что я вне себя крикнул: «Надея Романовна, успокойтесь! Что вы? Где вы?» Она и слова не могла сказать. Потом ужас наполнил ее зрачки. «А?» — вскрикнула она коротко и испуганно затрясла отрицательно головой. Пробужденная от сомнамбулического сна, она еще ничего не понимала, лишь ужас наполнял ее маленькое, дрожащее, как котенок, сердце, и неизведанный ужас наполнил и меня тоже, так как я знал, что от такого внезапного испуга люди часто сходили с ума или оставались немыми. Я не знал, что я делаю, как мне спасать ее от этого, и стал покрывать поцелуями ее пахучие длинные волосы, испуганно дрожащие веки, холодные руки. Надея Романовна, дорогая, любимая, милая, теплая, нежная, ласточка моя, не бойся, не дрожи, я тут. Я с тобой, я уничтожил короля Стаха ради тебя. Никто уже не нарушит твое доброе, ласковое, золотое спокойствие. Медленно, очень медленно возвращалось к ней сознание. Опять открылись глаза, и я постепенно прекратил целовать ее, хотя это было тяжелее смерти. — Что это? Что за комната? Почему я тут? — прошептали губы. Я все еще держал ее в объятиях, тонюсенькую тростинку, без которой я, сильный, сразу сломаюсь. Я держал ее так, как знал: оставь, и она упадет. А в глазах ее между тем плеснулся ужас, смешанный с такими чертенятами, что я пожалел, зачем я пробудил ее от этого. «Надея Романовна, успокойтесь, пожалуйста. Не надо больше. Все будет хорошо. Светло для вас на земле». Она не понимала. Черная тень ползла откуда-то из угла к ней, и, видимо, туча заволакивала месяц, и она смотрела на нее, и зрачки, и глаза ее все ширились, ширились, ширились. Ветер вдруг загрохотал где-то полуоторванной ставней, завыл, заскулил в дымоходе, и это было так неимоверно похоже на далекий грохот копыт дикой охоты, на нечеловеческой крик: «Роман! Роман! Выходи!» Это было так похоже на все это, что я содрогнулся. А она вдруг закричала, прижалась ко мне так, что я чувствовал ее грудь, линию живота, колени под тонким флером, вцепилась в меня, и я, подвластный неудержимому желанию, прижал ее всю к себе. Проклятые деньги, заберите, заберите меня отсюда, заберите! Сильный, великий человек мой, властелин, забери меня отсюда, тут так страшно, так холодно, так мрачно, я не желаю умирать!» Я перенес ее на кровать, легкую, как ребенок. Копыта все еще грохотали за окном. Она так вцепилась в мои руки, что я почувствовал настоящую боль. Я отворачивал лицо. Я задыхался, но я не мог. Это налетело, как нашествие, и слабый человек не выдержал. Я прижал ее к себе, ловил ее губы, и они неумело отвечали на мои поцелуи. Руки мои тонули в ее волосах, в море ее волос. Сердце ее колотилось возле моего. «Дорогая, мой светлый хухлик, Никто не тронет тебя, я тут, рядом с тобою. Хохлик что-то вроде гнома, тролля. Я вновь целовал ее руки и шею. Я не мог сдерживаться. Все слилось, закружилось в красной круговерти, и она простила мне даже боль. Луна спряталась за домом. Последние отражения ее лучей падали на лицо, лежавшее у меня под мышкой, на радостные, спокойные глаза, смотревшие во мрак. Почти рыдая от счастья, которое всегда владевает первым и первой, когда никто прежде не касался так лицом твоей руки, я с ужасом подумал, что она моя первая, единственная, навсегда своя, могла бы, если бы эти мерзавцы добились своего, быть похожей в чем-то на ту в доме Кульши. Этого не будет. Нежностью, вечной благодарностью, добротой я сделаю так, что исчезнет ее сомнамбулизм. Ни одного обидного, ни одного черствого слова не скажу я ей. Разве не венчал нас невыносимый ужас? Ожидание смерти, общее желание обыкновенной теплоты? Разве не рисковали мы друг для друга? Разве не взял я ее как величайшее счастье, на которое не надеялся?